Иногда мы становимся свидетелями тяжелого заболевания человека, основной причиной которого явилось разовое переедание. Недавно у нас в клинике лежала больная с обострением холецистита. Это была полная женщина, очень любившая вкусно и сытно покушать. Мы ее полечили, посадили на диету, и ей стало совсем хорошо. Наметили ее на выписку. Накануне, вопреки назначенной ей диете, она разложила перед собой снедь. Селедку, свинину, жирную сухую колбасу и другие продукты, принесенные ей тайком, сердолюбивыми родственниками, и собралась поесть. Соседи по палате стали ее уговаривать, убеждая, что это ей вредно. «Что вы, у меня единственное удовольствие в жизни – это хорошо и вкусно поесть. Зачем я буду лишать себя этого?» И она основательно поела. Ночью у нее развился тяжелый приступ гнойно-некротического панкреатита. Несмотря на экстренно проведенную операцию и принятие ряда мер, спасти ее не удалось. Накормить гостей сытной, вкусной пищей, приготовленной в обильном количестве, это традиция многих народов. Однажды я был приглашен в одно горное селение в Грузии. Получилось так, что в этом селе было 3 или 4 человека, которым я давно делал операции. Они уговорили нас с женой приехать к ним в гости. Подъезжая к дому одного из моих пациентов, мы увидели, как несколько мужчин разделывают туши быка и барана, зарезанных специально к нашему приезду. Из них были наготовлены самые разнообразные и очень вкусные кушания. Я приехал, будучи на диете, и попросил хозяев дать мне черничного киселя. Они мне его разыскали, но в то же время так настойчиво угощали, что мне было неудобно отказаться от их национальных кушаний. После этого угощения я вынужден был на несколько дней выдерживать почти голодную диету, чтобы не разболеться. У нас, русских, также существует испокон веку традиция накормить своих гостей, что называется «до отвала». Хозяйка, встречая гостей, считает своим долгом приготовить как можно более вкусное, лучшее и больше. В результате приход гостей, как правило, означает обильную еду в течение нескольких часов, заправленную соответствующим количеством алкогольных напитков. Если же за столом окажутся любители выпить, то они после нескольких рюмок становятся не только неинтересными собеседниками, но и просто нетерпимыми для трезвых. Обильное угощение отзовется различными недомоганиями, обострениями гастритов, холециститов, панкреатитов.